Стефан. Мне всегда казалось, что серьезным препятствием на пути разумного воспитания конкретного ребенка оказывается не всегда осознаваемая, но неизменно присутствующая мысль «не стоит». Имея сотню воспитанников, я обременен обостренным чувством ответственности, ведь каждое мое слово отзывается в сотни умов. За каждым движением следит 100 пар внимательных глаз. Если мне удастся растрогать или убедить, побудить к действию, моя любовь, вера, энергия возрастают стократно. Сколько бы детей ни подвело, хоть кто-нибудь, не сегодня, так завтра, непременно докажет, что понял меня, прочувствовал, что мы вместе. Воспитывая сотню детей, не знаешь одиночества и не боишься полного поражения. Если же я отдаю часы, дни, месяц своей жизни одному ребенку, то что имею в итоге? Ценой одной моей жизни я строю лишь всего одну жизнь. Отказывая себе, питаю лишь одного. Мне легче побороть досаду, усталость, плохое самочувствие, начать рассказывать, если меня слушает сотни ребят. Сталкиваясь с воспитательницами, которые ради 1-2 детей оставили коллектив, иными словами, предпочли место частного педагога работе в приюте или интернате, я полагал, что ими движет не любовь к своей профессии, а стремление к выгоде, к труду более комфортному и необременительному. Всего 2 недели я провел с 11-летним Стефаном и убедился, что наблюдение за одним ребенком дает не менее богатый материал, приносит не меньше заботы и радости, чем работа с группой детей. В этом одном ребенке ты замечаешь намного больше, тоньше чувствуешь и глубже продумываешь каждый факт. Мне кажется, воспитатель, уставший от большого коллектива, вправе, а может быть даже обязан, применить севооборот. На некоторое время уйти от толпы в тишину, чтобы затем вновь вернуться к работе с группой. Насколько я знаю, такой традиции нет. Одни педагоги специализируются на индивидуальном, а другие на групповом обучении и воспитании. Эти записи имеют форму дневника. Так я их вел и в таком виде оставляю. Они могут представлять ценность как документ, несмотря на необычные условия, время и место.